все чемоданы отдали носильщику? Нет. Почему? Пани Микульска взяла маленький чемодан сама. Какой именно? Вот этот, черный. Покажите его. Притроньтесь рукой. Бах подошел к столу, тронул чемодан. Распишитесь в протоколе, сказал Попов. Вы понятые тоже. И можете идти. Спасибо. Вы больше мне не потребуетесь. Хотя... Попов вопросительно посмотрел на офицера, писавшего протокол. Она уже опознала. Ответил тот, поняв молчаливый вопрос полковника. Протокол есть. Да, не понадобитесь. Подтвердил Попов понятым. Благодарю. Когда в комнате остались жандармы и Бах, Попов подвинул к себе стул, сел и, потянувшись с хрустом, сказал: «А теперь, конспиратор несчастный, подойдите к чемодану, который несла сама Микульска». Бах подошел к окну, возле которого на стульях лежали чемоданы. «Очень хорошо», — сказал Попов. «Вспомните, что вам говорила Микульска об этом чемодане». «Ничего». «Вы помогали ей нести этот чемодан?» «Нет». «Павел Робертович», — обратился Попов к офицеру, — «покажите Баху показания носильщика Лавинского». Офицер подошел к Баху, протянул ему протокол допроса. «Я принял из рук неизвестного, сопровождавшего неизвестную мне даму, предъявленный мне к опознанию чемодан фирмы Броулей и сын, когда извозчик разгружал пролетку. В этот момент неизвестный господин взял у меня из рук чемодан фирмы Броулей и сын, сказав, что поклажу понесет сам. Ее осторожно надо бы нанести». «Ну как?» — спросил Попов. «Отвергаете показания носильщика?» «Может быть, он прав. Я запамятовал, вероятно». «Распишитесь в таком случае, что с показаниями носильщика Лавинского согласны. Или не согласны?» «Да какое это имеет значение?» Бах пожал плечами. «Если он так говорит, значит, так и было. Прекрасно. Теперь откройте чемодан». Бах открыл крышку и отступил. Там, рядком, уложенные лежали оболочки бомб. «Что? Испугались?» «Железки есть железки. Или сапожнику известно, как выглядят бомбы-самоделки?» «Откуда? Где видал?» «Вы сами это подложили! Здесь подложили!» — крикнул Бах. «Почему убрали понятых?» «Ну вот и заговорили», — удовлетворенно протянул Попов. «Просто как адвокат. Извольте занести протест арестованного в протокол, господа. Распишитесь под вашим протестом, Бах». «Рученьки трясутся», — рассмеялся Павел Робертович. «Раньше еще куда ни шло, легкие мандраже, а теперь колотун, Игорь Васильевич. Словно пациент попал в охрану после большого похмелья. Он трезвенник. Господа революционеры почитают хлебное вино средством для бесстыдного оглупления трудового люда. Так, бедолага? Так, так. Я ж ваши речи знаю. Слушал. Дайте ему, Павел Робертович, показания Микульской. Читай, Бах», — сказал Павел Робертович, подвинув арестованному протокол. «Читай сам, а то решишь, обманываем». Бах не сразу понял те слова, которые были занесены в протокол опознания вещей, подписанный Микульской. Он зажмурился на какое-то мгновение, потом прочитал снова. то, что в кожаном маленьком чемодане фирмы «Брулия и сын» находятся три бомбы-самоделки,